Все-таки правильно говорят, что любой план сражения годен лишь до первого выстрела, после чего его можно смело выбрасывать в мусорную корзину и действовать по обстановке. Поначалу вроде все пошло хорошо. До комсостава доводили оперативную обстановку на фронтах, и согласно ей, англичане по плану начали атаку рано утром 9 апреля. В наступлении приняли участие 30 пехотных и 3 кавалерийских дивизии, а также 60 танков и порядка 200 самолетов. Наступление развилось по фронту в 25 километров. В первые дни операции британцам удалось взять первую линию обороны и вклиниться в германский фронт. Но дальше все пошло наперекосяк. Наступление остановилось из-за нарушения взаимодействия пехоты и артиллерии. Начались проблемы с танками. Успех сопутствовал только канадским подразделениям, что смогли взять район Вимериш. В итоге удалось продвинуться всего на 5-7 километров в глубину. Но главное, немцы не побежали. Как стало известно позже, германцы знали о том, что удар англичан – лишь отвлекающий маневр, и загодя собрали там достаточно сил и средств для его парирования. Якобы они захватили какого-то французского унтера в плен во время разведки, и у того оказался план всей операции. Кто-то всерьез поверил в такую чушь? Скорее, кто-то в штабе являлся агентом немцев. «Наше наступление назначено на 12 апреля ровно в 6 часов утра». И снова все пошло наперекосяк. Причем сразу по двум причинам. Первая – плохо отработала артиллерия, что не смогла разрушить в достаточной мере проволочные заграждения. А второе – резко испортилась погода. Снова пошел сильный дождь. Итого, по требованию генерала Манжена, наступление было отложено на 4 дня. Артиллерия продолжила долбить все это время, выпустив около 3 миллионов снарядов. 15 числа артподготовка перешла в максимальный режим, но в отличие от ранее практиковавшегося метода разрушения участков неприятельских укреплений и занятия их собственной пехотой, сейчас артиллерия работала более точечно, проделывая в наиболее доступных местах широкие бреши для прохода пехоты и образования заградительного огня во время непосредственной атаки пехоты. Считалось, что такой заградительный огонь не позволит защитникам выйти из своих убежищ и своевременно выкатить пулеметы. И вот поступил приказ атаковать. По небу ползли низкие свинцового цвета тучи. Землю покрывал густой туман, но одновременно с восходом поднялся крепкий ветер. «Ставь мосты», — приказал Климов за полчаса до назначенного срока, и солдаты начали сноровисто устанавливать заранее изготовленные элементы мостков из бруса, добытого всеми правдами и неправдами, через траншею. Учения проводились не раз и не два, так что проблем не возникло. «А теперь на погрузку!» Солдаты 4-й роты оттянулись по ходам сообщения в поселок, где их поджидали переоборудованные в транспортные машины трактора «Холт». К 5 транспортам были прицеплены по одному транспортному модулю, собранного из 4 шасси от грузовиков с забронированными бортами полутораметровой высоты. В каждом таком модуле помещалось по 50 человек, сидящих на коленях и держащихся за поручни. На крышах этих модулей находилось по еще одному разборному мосту, на случай, если появится возможность не просто доползти до вражеских окопов, но и, взяв их, перебраться через них. Предполагая, что штатных грунтозацепов на гусеницах может не хватить для прохода по жирной грязи, Климов провел небольшую модернизацию части элементов гусеницы, проделав в них по краям отверстия, чтобы в случае необходимости можно было прикрутить дополнительные грунтозацепы из труб, что сначала сплющили, а потом перекрутили. И сейчас эти дополнительные элементы на гусеницах имелись. Сам Климов устроился в центральной машине под номером 3, выглянув из командирской башенки. Выждав нужного часа, скомандовал: «Погнали, Ефим!» Трактор, взревев, дернулся вперед и покатил в сторону противника. «Погнали!» — это, конечно, громко сказано. 5 километров в час — это 5 километров в час. На удивление, ему даже не пришлось сражаться ради осуществления своей идеи доставить свою роту до позиции противника вот таким вот способом, когда заявил о таком намерении командиру дивизии. Генерал-майор Марушевский просто махнул на него рукой, дескать, «делай, что хочешь, только отстань». А может, ему самому интересно стало, что из этого может получиться. Командир батальона, как и командиры остальных трех рот, так и вовсе были обеими руками за. Ведь четвертая рота тогда пойдет в атаку первой. Французы, как и обещали, открыли бешеный огонь по позициям противника. Трактора медленно, но верно ползли вперед. При движении до своих позиций от деревни проблем не возникло. Все воронки на дороге были засыпаны, как и на собственно позициях, там, где трактора должны проехаться. Мостки тоже прошли достаточно уверенно. А вот дальше... Воронок перед своими позициями хватало, но все же их количество было не критично, и трактор продолжил ползти вперед, таща за собой транспортный модуль. Открыли ответный артиллерийский огонь немцы. Можно сколько угодно думать о том, что у германцев меньше пушек в 4, а то и в 5 раз, но это все равно дофига. Впрочем, ответный огонь действительно оказался какой-то слабенький. Тем не менее, это не отменяло опасности. По броне звонко щелкали осколки и глухо падали комья полужидкой земли. Климов мысленно молился, чтобы все-таки не сработал закон Мерфи и какой-нибудь чемодан не оказался золотым, в том смысле, чтобы не попал в транспортный модуль. Потерять пятую часть роты — это много. Но пока все было нормально. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Михаил невольно пригнулся, чтобы не словить шальной подарок через смотровую щель. Пользоваться перископом, что также имелся в наличии, оказалось практически невозможно. По транспорту метко лупил пулемет. Впрочем, его огонь был не страшен. Пули даже не оставляли вмятин на обратной стороне бронелистов. Остальные транспорты также обстреливались. И создавалось впечатление, что это ползут по земле какие-то неисправные электроприборы высокого напряжения с коротящей внутри проводкой. Так много искр высекалось из брони. Ефим под глухую ругань интенсивно крутил рулем. Управляющий орган оказался расположен на редкость неудобно, особенно в плане обзора впереди лежащего пути, пытаясь объехать очередную глубоченную воронку только для того, чтобы ухнуть в чуть менее глубокую. Но чем дальше, тем больше становилось огромных ям, наполовину заполненных водой, из которых трактор, попади он в нее, просто не сможет выбраться, даже с помощью дополнительных грунтозацепов. Собственно, первые потери по этой причине уже произошли. Машина за номером 2 увязла в грязи на 2/3 пути. Следом за ней встала пятая. Впрочем, тут, похоже, не бездорожье виновато, а близкий взрыв снаряда, контузивший водителя. Остальные машины, достигнув рубежа в 50 метров до цели, встали сами. «Все, господин капитан, доехали!» «Вижу. Дави клаксон!» Ефим с готовностью нажал на рычажок. Специальный звуковой прибор на основе сжатого воздуха, закачанного в небольшой баллон, выдал из трубы противный резкий звук. Климов продублировал его ракетой. Это стало сигналом пехоте, что нужно начинать собственные действия. Открыли огонь пулеметные точки на тракторах, работая на подавление пулеметных позиций противника. Сначала расцепили трактора с модулями. Первыми выскочили гранатометчики со слонобоями. Только вместо гранат... Из стволов их ружей торчали кошки. Кто не в курсе, это как рыболовный крючок-тройник. Забухали выстрелы, и кошки упали на колючую проволоку, после чего веревки, тянувшиеся от тройных крючев, привязали к тракторам. Но те пока оставались на месте, и пулеметы, установленные на них, продолжали вести интенсивный огонь. Далее гранатометчики выстрелили дымовыми гранатами. И еще раз, и еще раз... И еще... Чертов ветер! Гранатометчики не сплоховали и выстрелили с учетом ветра, чтобы дымный шлейф от гранат закрывал вражеским пулеметчикам, находившимся в бетонных колпаках, взор. Но ветер оказался слишком сильным, и плотность дыма все равно оставляла желать лучшего. После чего под нос вражеским пулеметчикам стали кидать фугасные гранаты. «Пошел!» Ефим, развернувшись, поехал назад и потянул за собой зацепленную кошками колючую проволоку, очищая от нее довольно внушительный участок. Еще два трактора выполнили свою задачу по расчистке препятствия. Впрочем, хватило бы и одного. Тем более, что артобстрел все же сделал свое дело, и в защитной полосе имелись прорехи. После того, как стало ясно, что путь чист, трактора подтолкнули модули вперед почти до самых окопов. В итоге солдаты, что могли вести огонь из небольших бойниц модуля, десантировались практически сразу в окоп, предварительно кинув гранаты. лишь бойцам из транспортных модулей тех двух тракторов, что застряли в отдалении, пришлось добираться до цели самостоятельно под прикрытием пулеметов. Немецкие пулеметчики, поняв, что свою задачу они не выполнили, поспешили покинуть свои укрытия и отступить, пока их самих не перебили или не захватили в плен. Климов озирался по сторонам. Не нравились ему такие финты. Чувствовал подвох, потому как сам бы он в таком случае устроил грандиозную ловушку для тех, кто ворвался в пустые окопы. Например, заминировал бы все десятками тонн взрывчатки и подорвал к хренам. Другое дело, что он не слышал, чтобы так поступили во время ПМВ хоть раз, да и во время ВМВ тоже, но все равно проверился и убедился, что все нормально. Часть окопов оказалась разрушена французской артиллерией, так что если бы и были какие закладки, то они стали бы видны. «Фантазии не хватает или взрывчатки», — подумал по этому поводу Михаил. В небо взлетели сигнальные ракеты, дававшие условный знак, что рота выполнила поставленную задачу, и остальные роты батальона могут подтягиваться к захваченным позициям. «Еще ракеты были? А то, может, я не заметил?» — спросил капитан. «Нет. Похоже, что мы первые...» Справа слышалась активная стрельба. «Первый и второй взвод! Пройдите по траншее и зачистите ганцев, что гасят сейчас второй батальон. Там траншея от немецкой пехоты, похоже, тоже чиста, как и у нас». «Так точно!» Слева, впрочем, тоже слышалась активная пулеметная стрельба. Но там наступали французы, а на них Михаилу было глубоко наплевать. Чем больше фрицы их накосят, тем лучше. «Потери?» По докладам вышло, что эта атака обошлась ему всего в 4 погибших и 2 раненых. Кого-то пулеметчики все же зацепили. Немцы, получив данные, пулеметчики, скорее всего, перед отступлением сообщили об отступлении, что первая линия окопов занята противником, открыли артиллерийский огонь по собственным траншеям. Пришлось занимать убежище и доты. Правда, стреляли немцы недолго, так что вскоре удалось возвести мостки, а также вытянуть из грязи увязший трактор. Второй из-за близкого взрыва получил какое-то повреждение и отказывался двигаться, хотя исправно заводился, но при попытке стронуться с места глох.